Глава вторая. Когда я проснулась, было светло. Слишком светло. Проспала! Я кубарем скатилась с кровати и со всех ног кинулась в лабораторию. Торопливо распахнула тяжелую массивную дверь и застыла на пороге, не зная, что делать. «О, Юна!» Мастер Свенсон оторвался от своей работы и удивленно посмотрел в мою сторону. «Доброе утро!» В памяти мгновенно всплыли истории про нерадивых учеников, от которых отказались их собственные наставники, и меня захлестнула паника. Я рухнула на колени и виновато опустила голову. «Простите меня, мастер, я проспала. Я знаю, что мое поведение недопустимо, но, пожалуйста, не выгоняйте». «Юна, ну что ты делаешь?» – возмутился маг. «Встань, пожалуйста. Не собирался я тебя выгонять. Что ты так волнуешься?» «Да, утреннюю лекцию ты пропустила, но ничего страшного, послушаешь ее позже. А вот завтра, пожалуйста, не опаздывай». «Правда? Вот здорово!» – воспряла духом я, но тут же снова скисла. «Простите, учитель, дело в том, что я не умею просыпаться по будильнику. Обычно меня мама будет, но сейчас я здесь, а она там. Как же быть?» «Не переживай», – успокоил меня мастер Свенсон. «Решим твою проблему. Сегодня вечером должен вернуться Антоний, попрошу его за тобой приглядывать. Все будет хорошо, а когда научишься чувствовать магические сущности, то сможешь договориться с феями». «Спасибо», – обрадовалась я. «А Антоний – это кто?» «Мой кот, мой друг, мой фамильяр, все вместе», – пояснил волшебник. «Он помогает мне управлять энергией и восстанавливать силы. Теоретически фамильяром может быть любое животное, но самыми лучшими спутниками обычно становятся кошки. Они хорошо чувствуют магию и легко адаптируются к переменам». «Ясно». Я наморщила лоб, тщательно обдумывая услышанное. «А что нужно сделать для того, чтобы животное стало фамильяром?» «Во-первых, получить согласие зверя. Это очень важно. Потому что, став фамильяром, он обретает долголетие и почти человеческий разум. Не каждому животному это по душе. Во-вторых, провести специальный ритуал, который создаст нерушимую связь между вами. И, конечно же, достаточный уровень магии. Без него никак». «Сложно», – протянула я. «Ой, а можно я это в тетрадку запишу?» «Можно», – волшебник улыбнулся. «Но вначале умываться, обуваться, переодеваться и завтракать». Я оглядела себя и схватилась за голову. Ночная рубашка, босые ноги и спутанные после сна волосы. Кошмар! В ванную! Срочно!» После завтрака была лекция о камнях. Выяснилось, что они используются не только в рецептурной магии, но и являются отличной основой для амулетов и артефактов. Про самоцветы я немного знала, и про те камни, которые считаются полудрагоценными, тоже. Не зря столько времени помогала в отцовской мастерской. Ювелиры предпочитали работать с камнями, прошедшими шлифовку и огранку, а для магических нужд больше подходили камни естественные. Папа учил меня, что лишь тщательная обработка помогает камню засиять и явить миру свою истинную сущность, однако природные кристаллы тоже были прекрасны. Лазить по горам и пещерам, чтобы добывать камни, нам не требовалось, их можно было просто купить. Однако от необходимости изучения минералогии это не избавляло. Ведь неизвестно, что тебе подсунут торговцы. Их задача – продать товар, ее они и решают. А твои дела их не касаются. Иными словами, в вопросе выбора можно было полагаться только на самого себя. Мастер Свенсон так и поступал. И был твердо намерен научить этому меня. Начали мы с основных свойств. Как я поняла, магическая минералогия – немного перекликалась с традиционной. Уже знакомые мне цвет, блеск, твердость и прозрачность дополнялись энергетической совместимостью, энергетической емкостью и способностью сохранять заклинания. Лучшим здесь был, конечно же, алмаз. Он отлично держал заклинания, был совместим с любым типом энергии и имел высокую энергоемкость. Впрочем, большая часть наших магических вещей вполне успешно работала на накопителях из горного хрусталя. Ограненные искусственно, они были одинаковыми по форме, имели несколько стандартных размеров и с легкостью заменялись, когда энергия заканчивалась. Прихватив пару подушек побольше, мы направились к стеллажу с минералами, сели на пол и приступили к изучению образцов. Ох, чего там только не было! Уже знакомые мне сапфиры, рубины и изумруды, опал, кошачий глаз и кварцы всех цветов радуги. Не знаю почему, но мне больше всего понравился фиолетовый. Мастер назвал его аметистом. Агаты тоже были восхитительны. На их полированных срезах были видны целые картины. Серые грозовые облака наплывали на белые поля, деревья тянулись к небу, убегали вдали рыжие песчаные дюны. Красиво! Хризопрас был похож на свежую молодую листву. Турмалин плавно перетекал от нежно-розового к сине-зеленому, а золотистый янтарь сиял, словно наполненные медом соты. Одни из них больше подходили для энергии воды, другие хорошо держали энергию ветра, третьи были камнями солнца. Волшебник перечислял свойства камней по памяти, а на табличке, спрятанной за камнями, даже не смотрел. Смотрела я, причем со все более округляющимися глазами. Мастер помнил не только основные свойства, но и мог с легкостью сказать, где образец был добыт, за сколько его можно купить и для каких артефактов стоит использовать. Мы так увлеклись, что даже на обед опоздали. Наше счастье, что после 2 часов стояния в портале он так и не исчез, только остыл, но это дело было вполне поправимым. Когда настало время отдыха, я сразу же побежала в подвал. Хотелось поскорее продолжить изучение своих сокровищ, перебирать мягкую бахрому странных кожаных одеяний, расправлять вышитые непонятными знаками ленты и примерять чудесные головные уборы, украшенные кораллами и ракушками. Но тут мой взгляд упал на одну из расположенных в подвале дверей, и я удивленно присвистнула. Оказывается, в ее отделке использованы не только дерево и металл, но еще и камни. Интересно, сумею ли я их распознать? С подсказками мастера Свенсона у меня получалось довольно неплохо, а без них нужно обязательно попробовать. Так, вот этот зеленый с кольцевыми разводами, явно малахит, тут никаких сомнений. 2 синих треугольника с золотистыми вкраплениями очень похожи на лазурит, но точно утверждать не берусь. А красные кристаллы по краям, наверное, рубины или гранаты. Если я правильно помню, то у рубина блеск яркий, а у граната приглушенный. И еще окраска, у гранатов однородная и равномерная, а у рубинов... Сейчас посмотрим. Предвкушая скорое решение загадки, я бодро направилась к двери. Когда до цели осталось пара шагов, пол резко ушел вниз. «Ступеньки!» – запоздало сообразила я и, потеряв равновесие, кубарем влетела в запретную дверь. Перед глазами промелькнуло голубое и мелкое, а в следующее мгновение по рукам больно ударило темное и холодное. Чудом успев сжать зубы и прикрыть веки, я с головой ушла под воду. Сознание захватила паника, и я забилась, словно попавшая в паутину муха. Яростно, глупо и до отвращения бессмысленно. Но мне повезло. Плотная соленая вода вытолкнула меня наружу и без посторонней помощи. Откашлявшись и с жадностью вдохнув затхлый воздух, я неловко погребла к берегу. С трудом выползла на осклизлые черные камни и замерла, не в силах двигаться дальше. Наверное, я бы пролежала там не меньше 2 часов, но тут кто-то тронул меня за лодыжку, и я испуганно подскочила. Окружившие мое тело создания заверещали что-то нечленораздельное и бросились в расцепную. «О боги, куда же меня занесло? А эти голубые тонконогие существа, неужто пауки?» Я внимательно пригляделась к высунувшимся из-за камня клешням. «Нет, все-таки крабы. Фух, одной проблемой меньше. Пауков я боюсь еще с детства, а крабы ничего, нормальные. А если отварить в слабом солевом растворе... так еще и вкусные». Да, нашла о чем думать. Сейчас главное – вернуться, остальное не важно. Я завертела головой в поисках выхода. Да вот же он. Падая и спотыкаясь, со всех ног кинулась к спасительной двери, потянула ручку на себя, затем от себя, навалилась всем телом, продавливая дверное полотно внутрь. Без толку. То ли заело, то ли заперто. И, разумеется, никто меня не услышит. Но если вдруг... Я остервенела, замолотила кулаками в почерневшее дерево. Раз, другой, третий. Затем остановилась и внимательно прислушалась. Ничего. Только крабы споро перебирают маленькими тощими лапками. Должно быть, перепугались не меньше меня. Стоп! Да что здесь вообще происходит? Еще недавно я была в почти обычном подвале почти обычного дома, а теперь громадная пещера и странное соленое озеро прямо посередине, покрытые ракушками камни и полчища маленьких голубых крабов с замашками трусливого соседского пуделя. Да быть такого не может. И тем не менее, вот она я, тут. Стою, переминаясь с одной босой ноги на другую. Раскисшие тапки так и не удалось выудить из воды. Размазываю слезы и не могу открыть дурацкую дверь, в которую угодила по собственной глупости. Эй, да перестань ты уже реветь. Лучше возьми себя в руки и думай. А вдруг дверь – это не единственный выход? Надо поискать, попробовать. К тому же, если сидеть на одном месте, то можно совсем замерзнуть. При такой влажности волосы и одежду можно сушить хоть до скончания дней. Толку все равно не будет. Поднимайся и иди. Сейчас же. Я решительно встала. Охнула, схватившись за разбитую коленку, и тут же села снова. Да чего же больно? Нет, не время раскисать. К тому же это всего лишь синяк, ничего серьезного. Папа на такие мелочи вообще внимания не обращает. Вот и я не буду. Во всяком случае, постараюсь. А теперь нужно просто идти вдоль кромки воды и держаться за стенки. Медленно, морщась от боли и тщательно выбирая маршрут, я продвигалась вперед. Мимо россыпи камней, мимо трещины в скале, перешагивая через тоненькие ручейки и пересекая вброд те, что побольше. О, а вот и протока! Какая широкая! Может быть, это и есть тот путь, который я ищу? Я осторожно проковыляла вдоль берега, обошла каменный лес из сталагмитов и заморгала, привыкая к резкой смене освещения. Выход? Поверхность? Нет, всего лишь еще одна пещера с крабами и водой, зато гораздо более светлая и просторная. Я приободрилась. Если светло, значит близко к поверхности. Присела возле большого валуна, чтобы немного отдохнуть, и замерла, не веря собственным ушам. Впереди разговаривали. Таким образом, счастье – это понятие субъективное и полностью зависит от духовно-нравственного развития индивида, – вещал гулкий, чуть присвистывающий бас. «Не несите чушь, дорогой Аквериус!» – второй голос явно принадлежал женщине. «Подлинное счастье может быть только объективным, и его понимание – вот что субъективно». «Вы разрываете мне сердце, прекрасная Глимерия. Да быть такого не может. Вот я, к примеру, очень люблю макрель, и наесться ее вдоволь для меня ни с чем не сравнимое счастье. А что насчет вас? Разве встреча с этими чудными рыбками сможет вас порадовать?» Женщина презрительно фыркнула. «Конечно же нет, уж лучше сочная морская трава. Но если систематизировать ваш и мой опыт, то можно сказать, что счастье живых существ зависит от условий их жизни и своевременного наполнения их желудка». «Ну, наконец-то, люди!» Я высунулась из своего укрытия в надежде разглядеть их получше, но тут же юркнула обратно. «Не люди!» Усатый морской ящер и гигантская водоплавающая черепаха, почти такие же, как на картинках в школьном учебнике, только гораздо больше и страшнее, удобно расположились на торчащих из воды камнях и с наслаждением ловят редкие солнечные лучи. «Спорное утверждение, дорогая Глимерия», — снова пробасил ящер. «Но ход ваших мыслей не нравится». «Жуть какая!» Я с трудом удержала рвущийся из груди крик и осторожно поднялась. «Вернусь в первую пещеру. Поищу другой выход, только бы не заметили». «А ты что думаешь, маленький головастик?» Скользкий чешуйчатый хвост вмиг обернулся вокруг моей талии и змей ловко подтащил меня к себе. Крупная рогатая морда оказалась совсем рядом, и я огласила пещеру громким пронзительным визгом. Ящер оскалился. «Не так громко, маленький головастик. Я, конечно, люблю рыбу, но могу закусить и тобой в виде исключения». Черепаха посмотрела на меня, не скрывая брезгливости. «Акверюс, дорогой, да она же безмозглая. Небось, только вчера вылупилась. Демон, побери всех тех, кто составлял эти учебники. Вымерли они как же, живее всех живых, да еще и обзываются. От возмущения я даже бояться перестала. Сами вы безмозглые, и вообще люди не вылупляются, а рождаются». «Вот как?» – удивилась Галимерия. «Любопытно. Ладно, тогда отвечай. Что такое счастье?» «Служить своей стране и соблюдать принятые в ней законы», – уверенно оттарабанила я и, чуть помолчав, застенчиво пояснила. «Это нам в школе объясняли». Черепаха вздохнула. «Вот видишь, Акверюс, я была права. Определенно». «Ну-ну, дорогая, может быть, это еще не все? Ну же, головастик, не разочаровывай нас. То, что ты говоришь, тоже важно, но это не счастье, скорее долг или патриотизм, кажется так». Я обиженно насупилась. «Ишь, какие привередливые. Ладно, а сейчас вспомним что-нибудь еще. Родители говорят, что счастье – это заниматься любимой работой и быть рядом с любимыми людьми. А тетя Луиза уверяла, что они не правы, и истинное счастье – это жить в свое удовольствие, ничего не делать и ни в чем не нуждаться». «Эй, она мне нравится, это Луиза, мудрая женщина». Я скривилась, с тетей Луизой мы не ладили. Впрочем, я вообще мало с кем ладила. Мальчишки в школе вечно дразнили меня из-за волос и были слишком шумными. А девочки говорили только о платьях и о любви. Обсуждать вышивки и оборки было откровенно скучно, а любовь... Первая встреча с тетей Луизой закрыла для меня эту тему раз и навсегда. «Ах, бедная девочка», — сказала она мне тогда, — «ну просто копия отца. Счастливое замужество, можешь даже не мечтать. Никто на такую не позарится, разве что из жалости». Родители были в бешенстве, но остальные родственники лишь согласно кивали и смотрели на меня с грустью и сожалением. «Ну и пусть их», — решила я в тот день. «Не надо мне из жалости. Вообще никак не надо. Посвящу свою жизнь работе и дело с концом». «А ты, маленький головастик?» — выдернул меня из воспоминаний голос черепахи. «Что делает счастливой именно тебя?» Я вздохнула. «Какое это имеет значение, если я потерялась и больше никогда не увижу ни мастера, ни свою семью?» «Вернуться домой. Вот мое счастье». «Ясно», – прошелестел Акверюс и поставил меня на землю. «Так чего же ты ждешь? Иди». Я поправила сбившуюся одежду и с грустью призналась. «Не могу, дверь не открывается». «Ничего удивительного», – произнесла Галимерия. «Она же заколдованная. И что же мне теперь делать?» «А волшебные слова? Разве ты их не знаешь?» «Только спасибо и пожалуйста». Ящер досадливо поморщился. «Не эти настоящие слова. Слушай, а как ты вообще сюда попала? И куда делся старый волшебник?» Я всхлипнула. «Случайно! С лестницы упала, и вот! А с учителем все в порядке, работает!» «Так, а ну-ка не реветь!» – возмутилась Галимерия. «Вода у нас и без этого соленая!» «О, придумал! А давай ей поможем! Увидеть, как человек обретает счастье! Что может быть забавнее?» «Определенно! Это обогатит наш жизненный опыт. Садись мне на спину, маленький головастик. Сейчас будешь дома». Не слишком-то веря в происходящее, я забралась на жесткий выпуклый панцирь, и мы поплыли. Я думала, что они отвезут меня на поверхность, но нет, мы всего лишь вернулись в первую пещеру. Галимерия высадила меня прямо возле двери и подтолкнула ластом. «Иди». Морской змей прокашлялся и громко прошипел. «Вейшелиснимус». Дверь со скрипом распахнулась. Я взвизгнула от восторга и принялась обнимать своих спасителей. «Акверюс, Галимерия, спасибо вам огромное!» «Не стоит благодарности, маленький головастик. Передавай привет старому магу». «Хорошо, обязательно передам», — отозвалась я и шагнула в подвал. «Знаешь, оказывается, можно стать счастливым просто от того, что даришь счастье другому», — донесся до меня задумчивый голос Аквериуса, и вслед за ним мягкий ответ Глимерии. «Очень любопытно. Думаю, это нужно запомнить». Оказавшись в доме, я первым делом нырнула под горячий душ. Затем тщательно вымыла волосы и постирала одежду, вытерла мокрую дорожку следов, ведущую из подвала, и чинно уселась на главной кухне, жевать печенье и пить чай. Все в порядке, и ничего со мной не происходило. Обычный скучный день. Если сумею убедить в этом себя, то и мастер ничего не заподозрит. Главное, не показывать руки и коленки. А если он спросит, что я сегодня делала? Как быть тогда? Молчать слишком подозрительно, врать я не хочу и не умею, а сказать правду слишком страшно. Ладно, скажу, что читала справочник по растениям. Мастер мне сам его вчера выдал, вот прямо сейчас возьму и прочту, будет мне и правда, и польза. Я думала, что прочитаю пару страниц, не больше, однако чтение оказалось весьма увлекательным. Может быть, из-за того, что в книге были цветные иллюстрации и наглядные схемы, а может потому, что текст содержал не только сухие факты, но и комментарии автора, и пусть из-за этого объем информации увеличивался, но ее было легче воспринимать. Я с упоением следила за приключениями неизвестного волшебника. Он то продирался сквозь дикие джунгли, чтобы добыть там плоды древесной лианы Алумии, то брел по поясу в воде, чтобы собрать венчики азиолы, растущие в центре болота. А то и вовсе напевал песни бутоном актидии, распускающимся исключительно от звуков человеческого голоса. В итоге от книги я оторвалась только тогда, когда учитель позвал меня ужинать. На десерт были кексы с малиной. Вкусные, но все равно не такие, как у мамы. Я вздохнула. Еще и 2 дней не прошло, а я уже начала скучать по своей семье. Хотя, если учесть все то, что со мной случилось, то ничего удивительного. «Мастер Свенсон, скажите, а мне можно будет иногда навещать родителей?» Задала вопрос я и тут же начала волноваться. «А вдруг нельзя?» Но волшебник не возражал. Мы договорились, что я буду ходить к ним по выходным. Я от души поблагодарила учителя и мысленно пообещала себе не ввязываться ни во что сомнительное, по крайней мере, до субботы.